Я тоже из-за того, что вынужден изображать из себя мага, был без нормального шлема, но тут мне помогла Синан, которая, как дух воздуха, могла в том числе создать вокруг меня область, через которую не проходили высокие звуки. Жаль, что инициативность Сильфиды была еще пока не столь явно выражена, но все же она самостоятельно стала действовать при виде угрозы, что уже само по себе было хорошо. В том и было преимущество моего пути взаимодействия с духами. Мне не всегда надо было им приказывать что-то делать, чтобы они уже начали совершать действия, и в то же время это означало, что они могли порой творить то, что мне совсем не было нужно. А ведь по мере моего развития и развития наших возможностей, их возможности по воздействию на мир живых будут расширяться и становиться все более серьезными. Рядом со мной в момент появления Виверны находились Светлана и Анастасия, так что их Синан тоже, получается, прикрыла от этой звуковой атаки. Так что, если этот монстр аномалии рассчитывал, что он оставит наш отряд хоть и ненадолго без магов, то он жестоко просчитался. Как раз мы и представляли в отряде главную магическую мощь. Секунды дезориентации, и вот княжна Елецкая вновь с луком в руках продолжает отстреливать гоблинов, что забрались на броню наших защитников и пытались ее расковырять. Ее стрелы, как всегда, были наполнены магией жизни и поэтому при попадании могли обладать различными эффектами. В данном случае девушка использовала деревянные стрелы, которые, стоило им только попасть в цель, выстреливали в стороны нитями лиан, которые охватывали не только одного гоблина, но и цепляли тех, что были рядом с ним. Стоило им ухватиться за новую жертву, как они ее силой притягивали к древку стрелы. Если этого усилия не хватало, чтобы оторвать их от места на доспехе нашего защитника, то, по крайней мере, лиана оставляла довольно серьезные раны, которые игнорировать в любом случае было невозможно. Кобальдов тем временем сдерживала Светлана, которая выставляла на их пути прозрачные барьеры, в которые эти твари на полной скорости врезались и долго пытались разобраться, как это вообще произошло. Этого вполне было достаточно, чтобы бойцы моего рода перехватили инициативу и теперь более активно уничтожали этих существ. Ну а я воспользовался помощью Хилмара, который через вселение в браслет позволил мне управлять водой в округе. Все же эта аномалия была больше про холмы и горы, а не про пустыню. Так что влаги здесь более чем хватало, и поэтому проблем с созданием водных техник не было никаких. Вот и полетели в Виверну водные копья, которые пусть и разбивались о ее прочную шкуру, но все равно оставляли мелкие царапины, что монстру уже было неприятно. Копья, благодаря Хилмару, я мог создавать на определенном расстоянии от себя, а благодаря тому, что мы уже немного приноровились к совместным действиям, сами копья могли летать по совсем непрямым траекториям. Поэтому я мог в любой момент отвлечь Виверну от нападения на моих людей. В некоторой степени это было даже забавно, смотреть на ее метание по нашему полю боя, когда она пыталась достать того, кто атаковал ее очередным копьем. Виверне было невдомек, что это просто магия, и за этими копьями не стоит живой человек, так что каждый раз она отвлекалась на очередную атаку, что позволяло бойцам моего рода планомерно атаковать опасного монстра. Сил я тратил на отвлечение Виверны не так много, так, скорее выматывал, чем действительно пытался ранить. И все же количество ран стало достаточно большим, чтобы можно было попробовать еще одну водную технику, которую я не так давно подсмотрел у магов этой стихии. Благодаря тому, что Хилмар, являясь водным драконом, мог не только контролировать воду, но и видоизменять ее, я мог использовать и ледяные снаряды или же заморозить свою цель. Из-за того, что копья разбивались о Виверну, она каждый раз окатывалась водой, что и были, по сути, копьями до этого. И вот когда монстр аномалии в очередной раз отвлекся на бойцов моего рода, я через браслет направил духовную энергию, чтобы начать преобразование этой воды. Вода удивительна сама по себе, но когда ты контролируешь ее мельчайшие частицы и, более того, можешь их изменять, то тебе открывается большой простор для маневров. В целом подобное справедливо для любого вида магии, и возможности, которые может использовать одаренный, зависит лишь от его резерва и фантазии. Все остальное нарабатывается с помощью тренировок, но первые два компонента важнее всего. Мне, как не являющемуся магом в понимании этого мира, подобное не было знакомо. Я просто не мог достичь опустошения от использования чересчур сильных заклинаний. Теоретически я обладал вообще бесконечным резервом, пока вокруг меня есть духовная энергия, я всегда могу восполнить свою душу духовными частицами и направить их согласно моей воле. Вот и сейчас вся вода, которая была на виверне, и которая в том числе попала в ее многочисленные пусть и мелкие раны, стала стремительно преобразовываться, превращаясь в лед. Сначала он просто сковывал ее движение, но по мере роста воздействия, все сложнее становилось двигаться этому монстру, порожденному аномалией. А затем ледяные осколки стали проникать в ее раны, и тогда этот большой монстр завыл от боли. Если до этого виверна в целом успешно сдерживала моих бойцов, не давая им толком нанести ей урон и при этом сама их атаковала, то теперь она задергалась от боли, снося все, что было в округе. Определить, откуда по ней наносит удар, она не могла, так что пыталась просто сделать хоть что-то. К сожалению, в таком состоянии приближаться к ней стало слишком опасно, и поэтому мои бойцы предпочли отступить и атаковать ее издалека, кто огнестрелом, а кто и заклинаниями. Разумеется, в это время никто не забывал про гоблинов и кобальдов, которые, словно шакалы, следовали за более опасным хищником, но они были наименьшей проблемой. Да и я сам был больше сосредоточен на правильном управлении водой, чтобы не дать виверне развернуться как следует, и тем более взлететь. Прыгать эти твари могут очень высоко, а если она сделает это на большое расстояние, то я могу потерять возможность атаковать ее. Все же мои возможности не безграничны. Так что в том числе я уделял внимание мощным ногам виверны, чтобы она даже не думала их напрягать. Монстр аномалии яростно ревел, но ничего поделать в данной ситуации не мог. В какой-то миг мне и вовсе удалось приковать конечности виверны к земле, так что лишь ее голова и хвост, по сути, оставались на свободе. Этим моментом воспользовался один из наших снайперов, который очень удачно попал твари прямо в глаз особой разрывной пулей. Такие были предназначены как раз для подобных крупных монстров, но чтобы выстрел сработал наверняка, необходимо было попасть в уязвимое место. Собственно, я это и предоставил. Этим и важна была работа в команде, когда не обязательно озвучивать все свои планы, и все члены отряда знают, на что способен другой, и когда необходимо действовать, а когда следует отступить, чтобы не мешать. Бойцы нашего рода проходили через множество тренировок, чтобы добиться подобной слаженности, да и я с ними специально проходил по окраинам аномалии, чтобы мы все лучше привыкали друг к другу и к местности, в которой нам предстояло работать. После того, как мы устранили самого сильного монстра из тех, кто напал на нас, дальнейший бой уже был не настолько сложный. Да и гоблины с кобальдами растеряли в своей воинственности после гибели виверны. Часть из них и вовсе попыталась сбежать, но, разумеется, никто им не дал такой возможности. Когда дело было завершено, Воробьев установил еще один маяк для группы жнецов, и мы продолжили наш путь. На этот раз никаких особо опасных монстров на нашем пути не попадалось, что не могло не радовать. Да и виверна, несмотря на то, что мы относительно быстро с ней справились, здорово вымотала наш отряд. Хотелось бы сказать, что по возвращении к защитному периметру мы смогли наконец-то отдохнуть, но все было совершенно не так. Бойцы, стоило только нам оказаться в безопасной зоне, стали проводить обслуживание своих доспехов. В большинстве своем этого не требовалось делать прямо детально, но провести первый диагностический отчет, чтобы понимать, какой заказ необходимо составить, чтобы не потерять в функциональности доспеха, необходимо сделать сразу. Тем более, что не все запчасти могли быть прямо на месте, и некоторые вполне возможно придется заказывать и ждать. Благо у нас были запасы запасных запчастей под все виды доспехов отряда, но лучше оставлять их по возможности неприкосновенными, а то кто знает, как обернется ситуация в дальнейшем. Помимо этого, после обследования доспехов каждый член отряда должен был показаться медиком, чтобы не занести на периметр какую-нибудь заразу. Да и, казалось бы, пустяковая рана может быть гораздо опаснее, чем выглядит. Так что никто от всех этих процедур не отказывался. Ну а мне, помимо прочего, предстояло еще решать вопрос как с закупкой запчастей под доспехи, так и оплачивать работу медиков. Тут никто не собирался работать бесплатно, поэтому каждый отряд охотников, выходя в рейд в аномалию, должен был понимать, что вполне возможно до половины своего заработка придется потратить на медиков. Зато они гарантированно вытащат тебя, даже если ты был при смерти, все это лишь вопрос последующей цены за подобные усилия. Кроме того, надо было решить вопрос со жнецами и отрядом их охраны. Тут тебе и оплата выездов по маякам, и проверка оценки добытого. Сомневаться в том, что жнецы отработали, как надо, не приходилось. Среди этих людей просто не было тех, кто сознательно бы портил ингредиенты на продажу или же занижал их стоимость. Стоит хоть одному такому хитрецу появиться среди них, как его тут же выгоняют. Слишком много в деятельности жнецов держится на их репутации, и они ею сильно дорожили, вплоть до того, что готовы были платить серьезную неустойку, если удавалось доказать, что они сделали что-то не так. Поэтому в отчете сомневаться не приходилось, но это не означало, что проверять я все это не буду. И вот только после этого наконец-то все вопросы были решены, и наш отряд получил на свой счет причитающуюся оплату, большая часть которой сформировалась от разделки виверны, оказавшейся самой ценной добычей в нашем рейде. Я отправился спать, чтобы завтра встречать Наумову с ее отрядом. Чувствую, что это будет не так-то и просто. Глава 21. Хотелось бы сказать, что я спокойно лег спать, но, к сожалению, нет. Каждый поход в аномалию позволял мне запастись большим количеством духовной энергии. И каждый раз я старался взять как можно больше, а вот удерживать этот объем было проблематично, но и выпускать его так просто буквально на воздух я не хотел. На данный момент у меня было готово лишь несколько духовных артефактов. Нож для Мидзи, чтобы он мог проявить свои воинственные качества, и мы получили максимум от этой связи. В его случае как раз нужен был предмет для более активной деятельности в ближнем бою. Тем более он становился полноценным мечом под воздействием духа Мидзи, а сам нож вполне можно было пронести куда угодно, потому что его просто никто не будет опасаться. В том числе это благодаря тому, что местными магами духовный артефакт не ощущался как артефакт, просто разукрашенный предмет для привлечения внимания. С Хилмаром я обошелся браслетом, который после вселения становился полноценной перчаткой. Тут тебе и дополнительные защитные свойства, пусть и не такие уж и серьезные, и возможность лучше контролировать воду, которая стала моим верным помощником в том, чтобы создать обо мне легенду, как о маге водной стихии. С Асайдой, в целом, кроме ее более серьезной духовной силы, как духа, было проще. Достаточно было создать кольцо, которое бы не разрушалось после ее вселения, и дальше можно было пользоваться ее иллюзиями и создаваемым кицуне огнем. Тут самое удобное в том, что, по сути, я пусть и не озвучивал этого, но приказывал духам действовать, как мне требовалось. Духовный артефакт становился проводником моей воли и соединял ее с возможностями духа, и после подобного я был способен на многое. Все на самом деле даже сложнее, ведь те символы, что я вырезал на предметах, ставшими артефактами, были частью духовной гравировки, и были связаны с душой, душой и моей волей. Поэтому данными предметами я мог пользоваться в довольно широком диапазоне, создавая связь между мной и духом без необходимости проходить через слияние, когда основную нагрузку испытывает мое тело. Слияние тоже полезно для развития шамана, но лучше его проходить в контролируемых условиях, да и использование сразу несколько духов здорово выматывает, что в куда меньшей степени происходит во время использования артефактов. И вот сейчас я в очередной раз решил заняться изготовлением духовного артефакта. Моя трость, как и моя душа, была заполнена в достаточной степени духовной энергией, чтобы я мог приступить к духовной гравировке, и осталось только выбрать, что за предмет будет следующим. Впрочем, пока я только с одним своим духом проходил через достаточную степень слияния, чтобы иметь понимание, какую гравировку необходимо нанести, чтобы артефакт стал прекрасным вместилищем для духа. Так что мой выбор пал на пряжку для ремня, она как раз подойдет для Бранда, который все это время, казалось, был обделен моим вниманием. Заняла у меня гравировка около 2 часов, за время которых я слил все излишки в, собственно, сам процесс с гравировки. Теперь пряжка, на которой раньше было стилизованное изображение волка, видоизменилась. Она стала более черной, даже матовой, но главное, изменилось изображение, став более близким к образу Бранда. Так что я был более чем уверен, что все получилось как надо. Одновременно с этим я чувствовал, как еще прочнее становится связь моей души с этим телом. Казалось бы, прошло уже столько лет, и все уже давно должно было прийти в равновесие, но еще оставалось множество мелочей, которые не давали мне развернуться в полную силу. Благо моя деятельность, как шамана, позволяла достичь этого быстрее всего. Я, по сути, заставлял тело привыкать ко всем нагрузкам, возникающим от связи с духами, но и сами духи делали меня сильнее. До идеала пока, Конечно, было далеко, но даже в таком случае я был куда сильнее, чем я прошлый в этом же возрасте, что не могло не радовать. Как-никак я знал большую часть собственных ошибок, которые допустил при становлении на путь шамана, и в этот раз мог их избежать. Да и не требовалось развивать собственную душу, чтобы иметь возможность заключить контракт с еще одним духом. У меня и так душа на данный момент все еще опережала развитие тела. Я уже хотел, собственно, приступить к вселению Бранда в артефакт, чтобы все проверить на деле, благо его способности как раз располагали к скрытности, как почувствовал, что на моем этаже появился кто-то связанный со мной через клятву служения. С учетом того, что таких существ у меня было не так много, то оставалось лишь открыть дверь в свою комнату и дождаться, когда этот визитер ко мне придет. «Значит, ты умеешь обходить современные системы защиты?» — заинтересованно посмотрел я на Елену, которая тихонько проникла в мою комнату и вздрогнула при звуках моего голоса. «Я умею двигаться достаточно быстро, чтобы человеческий глаз не мог за мной уследить, а если надо, то внушить, что меня здесь нет», — оборвалась на полуслове девушка, так как к этому моменту рядом со мной возникли духи, которых она, как полукровка, прекрасно теперь видела. «Интересное пополнение в нашем составе, мастер», — с ухмылкой смотря на девушку, произнес Мидзи. Его взгляд оценивающе пробежался по ее фигуре, больше уделяя внимание не ее красоте или одежде, которую эта полукровка где-то успел добыть, чтобы заменить свои лохмотья, а тому, как она двигается. Я прекрасно это понимал, так как и сам проходил через подобную оценку этим воинственным духом. Ну и еще наша связь давала мне более глубокое понимание между нами, так что часть вещей я чувствовал даже без зрительного подтверждения. Со временем, когда духов у меня станет еще больше, такие связи расширят не только мое понимание духов, но и позволит мне по-иному ощущать мир и не так, как это происходит сейчас, когда я заимствую их силы, чтобы использовать их в собственных целях. «Мастер», — настороженно посмотрела на меня Елена. «Так называют меня мои духи», — кивнул я. «Сами выбрали такое обращение, так что для простоты общения можешь меня называть так же. И тем более, я тебе об этом уже говорил». «Ха, хорошо», — кивнула девушка, косясь на Мидзи, который с веселой ухмылкой на лице продолжал смотреть на нее. «Извините, после того, как я очнулась, мои воспоминания иногда путаются. Можно прекратить это делать?» — все же не выдержала она. «Что делать?» — издеваясь, переспросил полуворон, скрестив руки на груди. «А новенькая у нас с Норовым», — скрывая нижнюю часть лица за раскрытым веером, произнесла Асайда, проходя рядом с полукровкой. «Вот, казалось бы, одна дух, а вторая имеет физическую оболочку и родилась в этом мире, пусть и имеет изначально духовное происхождение, и тем не менее Елена сделала шаг в сторону, чтобы не пересекаться с Кицуне. Пугливая, но это можно исправить». Елена затравленно посмотрела на нее и почему-то лишь больше побледнела, когда появившаяся рядом с входом в ванную Синан приветливо помахала ей рукой, стараясь это сделать незаметно для других. Для свободолюбивого духа ветра Сильфида была довольно робкой, ну или ее просто остальные запугали. Тут сложно сказать наверняка. «Познакомились и ладно», — хлопнул я в ладоши, привлекая к себе внимание. «Теперь попрошу нас оставить вдвоем». Духи не стали артачиться, и один за другим исчезли, оставив нас наедине. Правда, это все равно было не совсем так, так как, находясь в моей душе, они все равно могли слышать и видеть все, что происходит вокруг меня, если, конечно, я специально их не ограничивал. Но это не та ситуация, когда я хочу остаться с девушкой наедине. «Я так понимаю, ты успела уже ознакомиться с изменившимся миром?» — с любопытством посмотрел я на полукровку. «Он сильно изменился», — осторожно кивнула Елена. «Изменились повадки людей, их речи, привычки. Это очень необычно. Тебе никто не рассказывал, чем опасно впадание в спячку для твоего вида. Это средство последнего шанса, когда не остается другого выхода», — пожала она плечами. «Нас обучали этому, но нет никаких гарантий того, что это действие не окажется последним в нашей жизни. Я почти истощила свои ресурсы в тот момент, как вы», — облизнула она губы, почему-то посмотрев на мою руку. «После возвращения ты чувствуешь голод?» — спросил я у нее, догадавшись, о чем сейчас думает эта полукровка. «Если эти существа питаются кровью живых и при этом поглощают их жизненную энергию, то, скорее всего, эту же энергию они тратят на свои способности. С учетом же того, что моя новая подопечная смогла проникнуть на охраняемую территорию и при этом никого не потревожить, то ей пришлось приложить довольно много сил. Да, после пребывания в спячке необходимо много и обильно питаться, чтобы восстановить свои силы, не стала скрывать Елена. Но я могу восстанавливаться и через обычную пищу, просто медленней. Ты же понимаешь, что сама отдала свою жизнь мне. Внимательно посмотрел я у нее. Почему ты это все же сделала? Я очень хочу жить, опустила голову девушка. Пусть я всегда считала, что готова была в тот момент умереть, но теперь я еще сильнее понимаю, насколько изменился мир. Да и моя месть больше не имеет смысла, так как те, кто виноват в гибели моих братьев, уже давно мертвы. Я просто не знаю, ради чего жить, и одновременно продолжаю за это цепляться. Глупо, да, подняла она взгляд, с нечитаемыми эмоциями посмотрев на меня. Просто обычные инстинкты живого существа, пожал я плечами. Ну а пока ты сама не нашла себе смысл жизни и ради чего стоит вообще продолжать за нее цепляться, ты можешь служить мне и выполнять мои распоряжения. Поверь, я не стану злоупотреблять своей властью. Хорошо, стараясь выглядеть равнодушно, ответила полукровка. Даже не представляю, что у нее там сейчас крутилось в голове, да и не сильно важно мне это было на самом деле. Если полукровке, вдруг очнувшейся в далеком будущем, куда проще переложить свою ответственность на меня, то пусть будет так. Свобода многих пугает, и они не знают, что с ней делать, так что иногда иметь того, кто будет тобой руководить, не так и плохо. Тем более, она вполне может и пережить меня, а значит, и заключенная между нами клятва прекратит свое действие, и Елена будет снова способна сама распоряжаться своей жизнью. Ну а пока я не зря создавал тот ритуал, и сейчас девушка хочет того или нет, но будет подчиняться моим приказам. Конечно, с ее стороны это был очень необдуманный поступок и, думается мне, несмотря на ее фактический возраст, Елена очень молода и больше подвержена эмоциональным порывам, чем действиям разума. Пока я не могу тебя ввести в свое окружение, чтобы это не вызвало вопросов, поэтому до поры до времени тебе придется скрываться здесь и потом последовать за мной, когда я в этой аномалии все закончу. Хорошо, мастер, произнесла Елена, лишь с небольшой паузой обратившись ко мне, как это было заведено у всех моих духов, но мне потребуется больше энергии, чтобы продолжать скрываться от людей. В таком случае, вздохнул я, резать себя не хотелось, но пока что кровь, насыщенная духовной энергией, позволяла моей новой подчиненной быстрее восстанавливать собственные силы. Хорошо еще, что благодаря развитой связи с духами, мое тело восстанавливается намного быстрее и от пореза спустя час уже ничего практически не останется, а спустя пару дней и шрама не будет. Как только ладонь наполнилась кровью, я протянул ее Елене, и полукровка, нисколько не заботясь о том, как она выглядит в данный момент, жадно припала к моей руке. Со стороны мы, наверное, выглядели довольно необычно. Я сидел на полу с оголенным торсом и протягивал руку к черноволосой девушке. Сама Елена в этот момент прильнула к моей ладони и с жадностью пила мою кровь, нисколько не обращая внимания на то, что сейчас стонет в процессе, настолько ее захватил процесс. Хорошо еще звукоизоляция в комнате довольно хорошая, а то бы подумали, что я чем-то не тем здесь занят. Ну и, конечно, полукровка могла бы стонать потише и не так вызывающе, на что у меня естественным образом начинал реагировать организм. Только то, что сейчас я в кровь на руке направлял духовную энергию и был в состоянии, близком к медитации, позволяло мне скрывать подобную реакцию и держать ее хоть под каким-то контролем. Наконец-то Елена насытилась в достаточной мере, чтобы начать соображать, что именно сейчас происходит. Видимо, от голода ее вида несколько смещается восприятие реальности, и они не могут не думать ни о чем, кроме как о еде. Правда, тут, скорее, виновата еще и моя кровь, которая для подобных ей полукровок должна вызывать бурную реакцию из-за более концентрированной духовной энергии. Так что, как только девушка насытилась, она густо покраснела, но и отскакивать в сторону не стала, продолжая поглощать кровь, но уже более медленно. Еще и этот взгляд, брошенный на меня, она, что ли, не знает, как соблазнительно выглядит в этот момент. Спасибо, мастер, все же оторвалась от моей руки Елена. Правда, было видно, что делает она это с большим сожалением, но все же пересиливает собственные инстинкты. Последнее меня радует, так как работать с существом, которое не может контролировать себя, довольно проблематично. Этого хватит, чтобы я могла продолжить скрываться в этом месте до того момента, как вам понадоблюсь. Хорошо, довольно улыбнулся я, смотря на то, как порез на руке медленно сам собой закрывается. Кровь к этому моменту уже перестала течь, стоило лишь направить чуть больше духовной энергии к этому месту. Все же связь с духами меняет и тело шамана, благодаря чему я и становлюсь способен на подобные вещи, если, конечно, контролирую процесс. Если ты мне понадобишься, то я позову тебя через нашу связь. Ты это почувствуешь. Как прикажете, мастер, почтительно поклонилась Елена. Сейчас она практически пылала от избытка энергии, но я прекрасно видел, что даже с учетом этого, большая часть шла на восстановление ее прошлых сил, так как она была далеко не на пике своих возможностей. А ведь даже в таком состоянии смогла обмануть не только людей, но и технику, которая не засекла нарушителя. Хорошие пополнения в рядах моих слуг. Глава 22. В итоге я проспал не так и много времени, но на утро чувствовал себя на удивление бодрым. Не ощущалось, что я скормил тут своей слуге по меньшей мере литр крови, из-за чего мне должно быть очень плохо, а наоборот, хорошенько отдохнул. Вот что делает правильная практика и работа с духовной энергией, ну и то, что мое тело все лучше приспосабливается к подобного рода вещам, уже перестав в полной мере быть обычным человеческим телом. В моем прошлом мире шаманов постарше вообще сложно было убить, если они только сами не уставали от долгой жизни. Все же мы, связывая себя с духами, и сами частично становились подобными им, и в этом плане можно сказать, что я немного обманул своих духов, которые вполне могли рассчитывать на мой короткий человеческий век. К их сожалению, жить я собирался долго. По крайней мере, в этом мире не было проявлений хаоса, которые и стали той вещью, которая была опасна даже для великих духов, что уж говорить о шаманах. Отбросив все посторонние мысли, я быстро ополоснулся и облачился в чистый контактный костюм, поверх которого надел привычную уже мне официальную одежду. Все же это место являлось защитным периметром, и надо всегда быть готовым облачиться в доспех, чтобы отражать нападение монстров аномалии. Благо контактный костюм был достаточно тонким и облегающим, чтобы ощущаться как вторая кожа и не мешать в движении. Этот день у нашего отряда предназначался для отдыха и перепроверки всех доспехов, чтобы при выходе в рейд ни один из них не подвел своих владельцев. Так что немного рутинные вещи предстояли всем членам отряда, если, конечно, не считать приезд Наумовой со своим отрядом. «Княжич», — весело помахала мне рукой девушка, входя в арендованное мной помещение, где мы, собственно, и занимались всеми этими делами. «Вот я и прибыла». Красивую шатенку сопровождало шестеро охотников примерно ее возраста. С учетом того, что она говорила про свою семью, и что ей не сильно давали участвовать в семейном деле, я так понимаю, что это были ее личные бойцы. Правда, нельзя сказать, что они хуже, чем те, что были в распоряжении у ее братьев или сестер. Вот то, что менее опытными, это наверняка, но, как и мой род, они должны были подготавливать их к выходам в рейды. Состав этого отряда был смешанный, так что на четверых парней приходилось еще две девушки. Правда, все они были в данный момент в полном облачении, и это можно понять лишь по особенностям брони, которая все же различалась для мужчин и женщин. Последнее всегда учитывалось производителями доспехов, и в новых линейках всегда можно было найти не только модификации основного вида доспехов, но и их аналоги для мужчин и женщин. Тем более, многие фирмы еще и беспокоились насчет внешнего вида своей продукции, так что подчеркнуть мужественность мужчин и красоту девушек старался каждый, пусть это и не несло серьезного изменения функционала, а было, скорее, маркетинговой вещью. «Елизавета», — приветливо улыбнулся я Наумовой, — «рад, что вы добрались как раз вовремя. Уже успели прогуляться без нас», — хмыкнула она, отметив, что часть брони моих бойцов еще пока несла следы недавних сражений. «Не сидеть же здесь и предаваться отдыху, когда можно получше ознакомиться с местной аномалией и ее особенностями. Тем более, аренда помещений – вещь весьма недешевая», – развел я руками. «Да и мне как-то больше нравится проводить время в поле, чем заполнять бумажки». «Как я вас понимаю, Алексей», – улыбнулась мне девушка и, не откладывая дело в долгий ящик, спросила, «где я могу расположить своих людей?» «Степан», – позвал я капитана нашего отряда, который при появлении новеньких и так находился рядом со мной. Распорядись, чтобы сопровождающим госпожи Наумовой выделили все необходимое и познакомьтесь друг с другом. Степан будет координировать действия между нашими отрядами, пояснил я для Елизаветы. Меня это устраивает, кивнула она, жестом показав своим людям, чтобы они последовали за Воробьевым. Но мы все же будем действовать в некоторых рамках отдельно от вашего отряда. Все-таки у нас несколько иная задача. Вы же не хотите затянуть охоту на муртинов на долгие недели? С учетом того, что эти твари сами по себе довольно непростая цель, то я бы предпочел справиться с ними пусть и быстро, но без лишних рисков, кивнул я. Мы здесь не за воинской славой, а чтобы добыть этих существ для моего рода. Вот только интересно, зачем Соколовым понадобились подобные существа? Загадочно улыбнулась девушка, и тут же, пока я не успел на это ответить, продолжила. Но это не наше дело. Представителей моего рода нанимают ради охоты, и мы с радостью беремся за подобного рода заказы. А уж где вы их будете дальше использовать мне, действительно, не сильно интересно. Важен процесс, а не результат, в какой-то мере, согласилась Елизавета, кровожадно и одновременно предвкушающе улыбнувшись. Нет ничего лучше самой охоты и момента, когда благодаря всем твоим усилиям, добыча уже в твоих руках. Дальше уже не так интересно и довольно буднично. Как и всегда, в подобные моменты стоило только затронуть тему охоты, как моя собеседница удивительным образом менялась. Вот перед тобой вполне обычная аристократка, чуть старше меня по возрасту, но незначительно, чтобы это стало пропастью между нами. Она даже была по-своему мила и привлекательна. Но стоило только начать говорить об охоте и монстрах аномалии, как лицо девушки преображалось и становилось более хищным, что ли. Елизавета как будто уже готова была сорваться на охоту, и подобное действие доставляло ей наибольшее удовольствие от жизни. Неудивительно, в целом особенно, с учетом, что в такие моменты я вновь видел неясные силуэты духов животных за ее спиной, которые, будто откликаясь на мысли об охоте, проявляли себя и влияли на свою носительницу. Тут наблюдался явный дисбаланс в том, что сделали с ней, ради получения какого-то пока непонятного мне результата. Впрочем, нам предстояла охота на довольно серьезного противника и, думаю, я вполне смогу увидеть все особенности ее состояния и лучше разобраться в том, что происходит с Наумовой. Пока подобное слишком сильно напоминало одержимость, частично контролируемую, но все же, правда, с учетом, что в этом мире я еще не ощущал действий шаманов, да и духи, с которыми я контактировал, ничего о подобных людях не слышали, то остается довольно интересный вопрос. А собственно, как Наумовы подобное провернули? Очень сомневаюсь, что Елизавета сама ответит на этот вопрос, так что мне остается только наблюдать за ней и делать выводы. Главное, чтобы эта неправильная одержимость не обернулась большими проблемами для нашего отряда, но, по крайней мере, с этой проблемой я справиться точно смогу. Шаман я или погулять вышел. Вышли в рейд мы уже на следующий день. Проблем с восстановлением доспехов не возникло, так что ждать никого не пришлось, и поэтому мы спокойно отправились на охоту. Тем более, лето не резиновое, а за него я хотел бы успеть больше, чем один рейд в аномалию. Муртин, если верить сведениям, обновленным прямо у одного из терминалов защитного периметра, обитал ближе к условной средней зоне аномалии. Это когда ты уже достаточно далеко от самого защитного периметра и рассчитывать на помощь не приходится, но и еще не у самого центра аномалии, где обитают самые опасные монстры. Концентрация магической энергии там выше, и поэтому монстры там более опасны. Сам искомый нам вид монстров обитал в одной из небольших горных долин, часто устраивая свои логово прямо в толще горы, где до него добраться было весьма непростой задачей. Охотились же муртины преимущественно в долинах рядом со своим логовами, чтобы было проще тащить добычу к себе. И в то же время они вполне могли охотиться и вдали от своего места обитания, а то и вовсе гнаться за своей жертвой, играя с ней, словно кошка с мышкой. В общем, примерный ориентир, откуда начинать поиски у нас был, а дальше уже необходимо разбираться на месте, так как может много чего произойти. Тем более, аномалии, сами по себе места довольно изменчивые, поэтому ни о чем нельзя говорить наверняка. Алексей, я хотела бы сказать вам спасибо, вдруг подсела ко мне Наумова во время нашего очередного привала. До этого мы уже прошли через несколько стычек с монстрами аномалии, и день клонился к своему завершению. Так что, скорее, здесь мы встанем уже на ночевку, но все зависит от решения Воробьева, который его примет после того, как по округе пробегутся разведчики отряда. Никому не хотелось спать рядом с местом обитания каких-нибудь опасных монстров. Пусть мы с ними и справимся. Весь день Наумова со своим отрядом следовали позади основной группы, так как их участие в целом не требовалось, потому что мы справлялись и сами. Ну и, разумеется, они присматривались к тому, как мы действуем, чтобы потом давать собственные рекомендации. В этой миссии в плане охоты на цель они были главными, пусть и с некоторыми оговорками. «Не думали, что я все же к вам обращусь», — хмыкнул я, смотря на пламя небольшого костра, который был собран моими людьми по всем правилам, чтобы пищу разогреть и при этом не привлекать внимание хищников к нашей стоянке. Эта наука уже давно была изучена многими поколениями охотников до нас, так что в таких простейших вещах никто не допускал ошибок. В целом мы могли обойтись и без костра, но это в любом случае экономия ресурсов и возможность не трогать саморазогревающиеся пайки без необходимости. Ведь никто не знает, как ситуация обернется в дальнейшем, и подобные обеды пригодятся как раз при худших сценариях. «Меня в семье сильно опекают и не дают действовать самостоятельно», — открыто призналась Елизавета. Впрочем, об этом я от нее уже слышал, но указывать на это не стал. Если уж ей так надо выговориться, то ладно. Поэтому, даже несмотря на то, что я сама настаивала, чтобы вы обращались к моему роду через меня, но все же не до конца была уверена, что мне действительно разрешат участвовать в этой охоте. В таком случае нам обоим повезло, что вам разрешили участвовать вместе с моим отрядом, улыбнулся я. Как я понимаю, главы наших родов договорились об этом и без нашего участия. От меня требовалось лишь подтвердить свое согласие на работу именно с вами, Елизавета. Вот, значит, как, задумчиво посмотрела на меня девушка. Значит, наши отцы договорились об этом за нашими спинами, как думаете, чего они таким образом добиваются? Задав последний вопрос, Наумова придвинулась ко мне еще ближе, и до меня донесся едва уловимый запах сирени. Необычный выбор духов для той, кто сходит с ума от охоты, но, впрочем, почему бы и нет? Правда, главным был не запах, а то, что девушка смотрела на меня довольно провокационно, так еще и несмотря на доспех уселась так. В общем, лишь еще больше стала привлекать к себе внимание. Думаю, в первую очередь они хотят, чтобы и следующие поколения наших родов продолжали сотрудничество друг с другом, не обращая внимания на ее действия, ответил я, лишь краем глаза наблюдая за Елизаветой. Все же мы весьма полезны друг другу, и во многих случаях наши цели пересекаются, так что, почему бы не помочь дружественному роду для пущего блага обеих сторон? Может, и так, вздохнула Наумова и улыбнулась мне. Это был интересный день, княжич. Надеюсь, завтра будет не менее насыщенный на сражения. Я бы предпочел обойтись по возможности без них, не согласился я с ней. Бросьте, Алексей, тихо рассмеялась девушка. Без сражений с монстрами жизнь будет слишком пресной. На этой ноте Наумова меня покинула, оставив одного у костра. И все же довольно забавно, что для меня все эти сражения с монстрами были, скорее, необходимым делом, чем то, что я на самом деле желал. Мне просто необходимо было продолжить развиваться как шаман, и без нахождения в аномалии этот процесс просто затянется на долгие годы, да и шаманы лучше всего развиваются, используя своих духов, которые как раз любят сражаться. Вот и получается, что для меня выходы в аномалию больше похожи на рутину, а вот для Наумовой – способ развлечься, и она этим процессом наслаждается. У всех людей разные подходы к тому, как проводить свою жизнь, и это нормально. Жаль, конечно, что девушки тоже идут на подобный риск, но это их право, тем более подобных Елизавете, Анастасии или Светлане сложно назвать слабыми. Очень сложно. Глава 23. Пробыл я в одиночестве не так долго, да и сложно сказать, что ты один, когда вокруг тебя снуют бойцы рода, каждый из которых занят каким-то своим делом. В это я не вмешивался, так как Степан все знал куда лучше меня, а я бы только мешался под ногами, пусть и мог в некоторой степени помочь ему. Но зачем вносить хаос в происходящее, если у бойцов уже есть командир, который знает, как сделать все максимально эффективно? Поэтому я продолжал сидеть у костра, наблюдая за происходящим вокруг лагеря с помощью своего призрачного сокола. Благодаря созданному мной духу, я мог видеть куда дальше, чем это было возможно даже с помощью дронов, которых использовали не так чтобы часто. Они могут пригодиться в более сложных условиях или для отвлечения внимания монстров. Поэтому до сих пор наш отряд обходился силами разведчиков. Пока же я с помощью сокола наблюдал за округой, подмечая возможные пути нашего дальнейшего продвижения. Не мог я не отметить и несколько сражений, которые происходили в достаточном отдалении от нашей стоянки. Это показывало, что в аномалии наш отряд далеко не единственный, и что если у нас пока спокойно, это не означает, что где-то не ведется бой. Впрочем, в отдалении могли сражаться и монстры, пытаясь отобрать территорию друг у друга. Но, разумеется, лезть туда, чтобы выяснить наверняка, я не собирался. При виде людей они точно забудут друг про друга. Да и не может мой сокол пока удаляться на значительное расстояние от меня. Со временем и ростом моих возможностей эта проблема решится. Тем более, чем чаще я использую сокола, тем более сильным духом он становится, а значит, и более полезным он будет для меня. Из-за того, что я, собственно, больше наблюдал за окрестностями, я не слишком следил за тем, что происходит рядом со мной, и поэтому не сразу понял, что сижу я у костра не один. «Простите, княжич», — мило улыбнулась мне Анастасия, — «не хотела мешать вашему отдыху». «Ничего страшного, княжна», — ответно улыбнулся я девушке, столь похожей на ту, кого я знал в прошлом мире. Ее присутствию я просто не мог не радоваться. Рядом с Елецкой я чувствовал какое-то внутреннее умиротворение, будто достиг гармонии с самим собой. «Все же мы в лесу и здесь нет закрытых пространств. Вы уже закончили с обработкой ран моих бойцов?» «Да», — кивнула юная аристократка. «Там не было ничего серьезного, так что на боеспособности раненых это не скажется. Им просто необходим небольшой отдых, чтобы восполнить силы». «Да, стычки сегодня с монстрами не были особо сложными, но это не означало, что совсем обошлось без ранений. Как-никак монстры вполне могут нападать толпой, когда за всем, что происходит рядом с тобой, толком не уследишь, да и банальные ошибки в защите никто не отменял. Мы не в идеальных условиях тренировочных полигонов, и тут даже ямка в земле может оказаться фатальной ошибкой для бойца. И это даже с учетом опыта бойцов и того снаряжения, что было на них. Все же хорошо иметь в своем отряде такого опытного целителя. Мне до опытного еще далеко», — отрицательно помотала головой княжна. Но при этом сама она слегка покраснела. «Вот лет через 5, если продолжу столь активную практику, можно будет говорить хотя бы о средних уровнях моих умений. Мне кажется, вы слишком строги к себе, Анастасия», — не согласился я с ней. «Никто кроме нас не может быть строг к себе», — улыбнулась она. «Знаете, сколь часто завышали мои достижения просто из-за того, что я княжеского происхождения, и ведь просто все списывали только на статус. И даже если я где-то не справлялась, мне, наоборот, говорили, что я все делаю просто замечательно и лучше всех остальных. Хорошо еще, что я всегда была достаточно самокритична к себе, чтобы понимать, когда мне говорят правду, а когда это лишь лесть в попытке угодить моему отцу. Даже не мне», — вздохнула она, — «мы еще слишком молоды, чтобы казаться на политической арене значимой фигурой», — посмотрел я на огонь, которому было без разницы, что творилось вокруг. Он просто горел, пока было топливо, и также исчезнет, стоит нам прекратить его подпитывать. Главы наших родов в этом плане выглядят куда более интересными фигурами, с которыми многие хотели бы иметь дело. Только почему-то многие забывают, что у глав подобных родов слишком много дел, чтобы следить за отпрысками, которых им старательно нахваливают, поморщилась на этих словах Анастасия. Я видела слишком много примеров того, как этим оценкам верили без всякой проверки. И хуже того, в этом убеждали учеников, которые потом излишне зазнавались, не представляя из себя, по сути, ничего стоящего без своих учителей, которые и исправляли все их ошибки, а порой и делали все за них. Мне кажется, это вполне неплохой урок для тех, кто думает, что у них все получается только из-за их происхождения, хмыкнул я. Иногда необходим щелчок по носу таким гордецам, чтобы они наконец-то увидели мир вокруг, а не ту иллюзию, что им навешали. «А как же быть с тем, что изначально они были неплохими ребятами?» — спросила девушка, посмотрев на меня. «Ну а я не отрывал взгляд от огня. Каждый сам формирует себя. Да наше окружение, несомненно, оказывает влияние, но все равно это не отменяет того, что не надо совсем уж не подключать мозги», — покачал я головой. «Особенно одаренным нельзя забывать про свое развитие, ведь наш разум – самое серьезное наше оружие, остальное лишь следствие. Невозможно стать сильным магом, если не уметь думать и делать выводы. Тем более, с учетом постоянной угрозы от аномалий, это вопрос дальнейшего выживания, а не просто уязвленная гордость. Все на самом деле не так просто, но кажется, я поняла, о чем вы, задумчиво проговорила княжна. У нас часто были подобного рода разговоры, скорее, на философские темы, чем о чем-то серьезном, но чаще всего девушка после них ходила задумчивая. Так я ее и сподвиг заняться медицинской практикой не только в рамках развития дара, но и чтобы узнать, что это такое, исцелять людей на самом деле. А как давно вы знаете Елизавету Наумову? Интересует, почему она вообще в составе нашей группы, раз до этого я никого стороннего не привлекал. Посмотрел я на свою одногруппницу. Просто хотелось бы знать, с чем нам предстоит таким столкнуться, что вам, княжич, потребовалась помощь рода Наумовых. Постаралась сделать максимально равнодушный вид Елецкая. Вот только что-то подсказывает мне, что Анастасия была свидетельницей недавнего разговора с Елизаветой. Впрочем, она, возможно, что-то знает об этой девушке, чего не знаю я. Раньше вы обходились собственными силами. Скажем так, улыбнулся я, смотря на эту забавную в целом сцену. Наши роды уже давно сотрудничают друг с другом. Меня же попросили взять задание по охоте на конкретного монстра. Участие же отряда рода Наумовых лишь повышает шансы на успех и то, что охота завершится намного быстрее, чем если бы мы искали этого монстра самостоятельно. К тому же потребуется не одна особь, а Наумовы уже зарекомендовали себя как опытные охотники, что могут привести к любой добыче, и что главное, сразиться с ней. Ну и так как наши роды уже давно сотрудничают друг с другом, видимо, главы родов решили, что будет лучше, если мы уже познакомимся, чтобы продолжить это плодотворное для обеих сторон дело. То есть они помогут выследить того зверя, который вам нужен. Ни больше, ни меньше, кивнул я. Наумовы, действительно хорошие специалисты в этой области. Или есть что-то, что я должен знать, Анастасия? Задал я ей вопрос напрямую. Нет, активно замотала она головой. Просто мне она кажется странной, тихо добавила девушка после небольшой паузы. И чем это выражено? Заинтересованно посмотрел я на нее. Мне на самом деле интересно узнать, понимает ли кто-то кроме меня, что с этой семьей что-то не так. Пусть я и сужу только по одному представителю рода, но как показывала практика этого мира, подобные вещи далеко не единичны, и если один член рода использует какую-то необычную магию, то и остальные тоже с этим связаны. Не всегда так, разумеется, но это уже достаточный повод, чтобы предполагать подобное. Их род слишком сильно зациклен на охоте и добыче трофеев, развела руками Елецкая. Наумовых, судя по слухам, заботит больше всего процесс с охоты, а вот то, с какими рисками все это будет сопряжено, их не волнует. За это можете не переживать, княжна, улыбнулся я. У нас договоренность, что они полностью подчиняются мне, и отряд Наумовой вступит в дело, когда мы доберемся до места проживания необходимого нам монстра. Дальше они будут только помогать до него добраться и убить, но сами не претендуют на трофей, потому что это не их охота. Так что насчет этого можно не волноваться. Хорошо, облегченно выдохнула княжна. Я, конечно, не из тех, кто судит о людях по слухам, но все равно, после подобного лучше присмотреться к ним и уже потом делать собственные выводы. Но если вдруг что-то заметите, то не стесняйтесь обратиться ко мне, посмотрел я девушке прямо в глаза, отчего та слегка смущенно отвернулась. Иногда взгляд со стороны тоже бывает полезным, особенно, когда сам чего-то не замечаешь. «Хорошо», – кивнула Анастасия. «Я, пожалуй, пойду проверю раненых еще раз. Я более чем уверен, что вы прекрасно с ними поработали, Анастасия», – остановил я ее. «Лучше тоже посидите и отдохните. Вы наш единственный целитель в отряде, и очень не хотелось бы, чтобы вы из-за усталости валились с ног. Правда, говорить, что от такого целителя, который не умеет правильно распределять силы, отряду тоже толку никакого нет, я не стал». Княжна и сама прекрасно должна понимать, что в условиях рейда охотников, когда на нас в любой момент могут напасть, тратить все силы на пустяки, означает опустошить свой резерв до такой степени, что когда действительно понадобится помощь целителя, он будет не способен ее оказать. В целом это было справедливо для всех одаренных, участвующих в рейде. Поэтому, даже несмотря на то, что в аномалии магическая энергия восполняется быстрее, необходимо уметь грамотно рассчитывать собственные силы, чтобы потом рейд не закончился провалом. Причем это не только мои выводы, а тщательно собранная статистика рейдов отрядов нашего рода, которую обрабатывали наши аналитики, чтобы на основании допущенных ошибок повышать эффективность остальных отрядов. Отчасти благодаря тому, что подобный анализ вообще был введен как обязательная процедура, мой род и достиг таких высот и показывал свою эффективность. Особенно это хорошо смотрелось на фоне остальных отрядов, которые подобными показателями похвастаться не могли. Так что я знал, о чем говорил. «Да, княжич, пожалуй, вы правы», – благодарно улыбнулась мне Анастасия. «Ответственность – это, конечно, хорошо, как и педантичный подход к делу», – тепло улыбнулся я ей в ответ. «Но и отдых – тоже важная часть рейда». Дальше я уже вдвоем с Анастасией смотрел на огонь и, казалось, кроме нас двоих здесь никого нет. Глава 24. Как я и предполагал, наш временный привал стал постоянным на ночное время. Разведчики обнаружили в округе лишь несколько групп монстров, и с привлечением бойцов отряда быстро избавились от них, даже несмотря на то, что они могли нами даже не заинтересоваться. Лучше вообще избавиться от такой угрозы, чем потом отражать нападение противника посреди ночи, когда половина отряда отдыхает. Поэтому все были готовы лечь немного позже, но потом не вскакивать со своих мест. Ночь тоже, в целом, прошла спокойно, насколько это вообще возможно в зоне аномалии. Само нападение монстров произошло в то время, когда я дежурил вместе с частью отряда, которая заменила тех, кто был до них. Степан изначально был против, чтобы я делал это наравне с воинами рода, но и переубедить меня не смог. Ну и в итоге я первым заметил подозрительную активность недалеко от нашего лагеря, и с двумя бойцами в качестве подмоги быстро справился с этой проблемой. Обнаружил я их с помощью Бранда, которого как раз этой ночью вселил в пряжку. Благодаря вселению, возможности духа расширились и, по сути, в ночное время он контролировал территорию вокруг лагеря и еще на несколько сотен метров вокруг мог отследить любого вторженца. Без него момент нападения мы бы, скорее всего, прозевали, так как твари, похожие в чем-то на облезлых гиен, передвигались очень тихо и скрывались в тенях. Благодаря Мидзи, у меня не было проблем с ночным зрением, да и в доспехах бойцов было достаточно разных режимов, которые позволяли им ориентироваться и в полной темноте. Ну а дальше бой показал, что эти монстры аномалии только и способны, что нападать в темноте, когда их никто не видит. Стоило только начаться бою и понести ими первые потери, как они бросились на утек. Разумеется, никто за ними гнаться не собирался, и мы просто продолжили сторожить лагерь. Правда, к утру тел монстров на месте не оказалось, и только следы крови показывали, что нам они не привиделись. И ведь что интересно, я хоть и не удерживал Бранда в артефакте все время, но он все равно не смог почувствовать тех, кто утащил тела гиен. Все это говорило, что либо это произошло в промежутках между вселениями, либо есть существа, которые могут оставаться и для Бранда невидимыми, несмотря на его удивительные возможности. В любом случае ночь мы пережили спокойно и продолжили наш путь дальше. Хотелось бы сказать, что путь до места обитания Муртинов был полон приключений, но подобное происходит только в фильмах, которые предназначены для популяризации деятельности охотников. Так большее количество людей вообще хочет этим заниматься, помимо того, что выплаты тут за один рейд действительно впечатляющие. В нашем случае мы по возможности старались не встревать в бои, которые могли бы истощить нас и, более того, желательно было вообще не тратить патронов, приберегая их для цели нашей охоты. Все же муртины – весьма защищенные монстры, и пусть цель, конечно, состояла в том, чтобы повредить их как можно меньше, дабы получить с этих тушек как можно больше целых ингредиентов, но рисковать своими людьми я тоже не собирался. Поэтому нам пришлось даже немного поплутать, чтобы не столкнуться с двумя довольно крупными стаями монстров, которых я раньше нигде не видел, и которые в данный момент истребляли друг друга. Зачем мешать монстрам аномалии уничтожать друг друга и облегчать нашу задачу? Из-за этого, чтобы добраться до места обитания муртинов, пришлось потратить 4 дня, благо ничего сверхсложного на нашем пути не попадалось, и мы совсем справлялись. Вот мы и на месте, довольно улыбнулась Елизавета, когда мы, судя по собранным сведениям, действительно находились на расстоянии не больше километра от тех мест, где недавно видели нашу цель. «Да, теперь ваша очередь», — приглашающе махнул я рукой. «В таком случае мы временно становимся главными», — серьезно посмотрела на меня девушка. «Я надеюсь, княжич, вы понимаете, что если я скажу что-то сделать, то это надо будет делать. Если вы, конечно, хотите поймать цель нашей охоты, желательно устранить ее до того, как мы столкнемся в бою», — дополнил я. «Тут уж как повезет», — пожала она плечами и кровожадно улыбнулась. «Иногда и охотник выступает в роли добычи, чтобы доказать монстру, как он был неправ, считая, что мы будем для него легкой целью». «И да», сделав шаг в сторону от меня и вновь вернувшись, произнесла Наумова, «если я буду действовать странно, то ничему не удивляйтесь. А что, возможно, что что-то может меня смутить в ваших действиях?» Поинтересовался я. «Есть, скажем так, методы поиска цели охоты, которые не всеми воспринимаются нормально», постаралась объяснить девушка, но от этого больше ясности не стало. «В общем, сами увидите или же нет, я пока не знаю». Расспросить дальше мне ее не удалось, так как на этой скомканной речи Елизавета резко развернулась и направилась к своим людям, которые в этот момент перепроверяли свое снаряжение. Видя подобное, и Воробьев отдал команду всем быть наготове, так что через 10 минут мы были готовы выступать.